В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Добро пожаловать на 930-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Сегодня мы поговорим о намерениях одной газеты выйти в радиоэфир, о митинге в защиту РФИ, о больших планах немецкой волны по сокращению и о тишине в средневолновом эфире Словакии. Будут новости международного вещания из Индии, Германии, Сомали и Мадагаскара. Мы также расскажем о новой QSL японского коротковолнового клуба и о новых программах государственного радио Ирландии. Но прежде всего, наши собственные новости. Начнем, как обычно, с новостей из России, сегодня напрямую связанных с нашей радиокомпанией «Голос России». 22 января началось вещание в цифровом формате DRM из передающего центра в Калининграде. Мощность передатчика 15 кВт. Трансляции идут в направлении Европы по следующему расписанию. Время, как обычно, всемирное координированное. С 10 до 13 на немецком языке частота 7325 кГц. С 20 до 21 часа на французском частота 6105. И с 21 до 23 часов международное русское радио также на частоте 6105 кГц. Напомню, что это уже третий передающий центр в России, ведущий трансляции в формате DRM. Первый появился в московском регионе, второй в Комсомольске-на-Амуре. Кстати, именно необходимостью завершить работы по запуску в эфир нового цифрового передатчика и началом тестовых трансляций объясняли сокращение цифрового вещания из Москвы, которые ведутся также в направлении Европы. И еще об изменениях в сетке вещания на русском языке. Также 22 января добавлена частота вещания для канала «Содружество» и также через передающий центр в Калининграде с 15 до 16 7285 кГц. Мощность 120 кВт. Направление страны Балтии. А в расписании вещания Всемирной русской службы, к сожалению, произошли сокращения. С 1 февраля снята частота 13600 кГц, которая использовалась с 13 до 15 часов в направлении Ближнего Востока. Все остальные изменения в расписании «Голоса России» в других языковых службах внесены в базу данных по «Голосу России», расположенные на портале DX.ru, в разделе, который так и называется «Голос России». Из других российских новостей. Издательский дом «Комсомольская правда», принадлежащий группе компании ЕСН, в начале марта текущего года запустит одноименную радиостанцию в FM-диапазоне. В условиях кризиса, говорится в одном из сообщений гильдии издателей периодической печати, издательский дом планирует выпустить проект в предельно дешевом варианте. В декабре 2008 года началось тестовое вещание станции в интернете. Правда, замечу я от себя, мне лишь относительно недавно удалось отметить на интернет-странице издания небольшую кнопочку «Слушать радио КП». Этой кнопочкой ограничивается пока информация о станции на сайте «Комсомольской правды». Группа компаний ЕСН, куда входит газета, многопрофильный холдинг, созданный в 1991 году. Он управляет компаниями в различных отраслях – энергетики, медиа, транспортной инфраструктуре. Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин рассказал, что даже в период финансового кризиса запуск информационно-музыкальной радиостанции не будет перенесен. Во-первых, сказал он, мы по конкурсу выиграли частоты, и если мы не будем запускать радиостанцию, может последовать наказание от надзорного органа. При наших больших оборотах мы надеемся, что запуск этого проекта нас не обанкротит. По словам Сунгоркина, вещание радиостанции охватит Москву, Тверь, Тюмень, Красноярск и Владимир. Более половины эфирного времени составит информационный контент, в основном московского производства. В дальнейшем «Комсомольская правда» планирует развивать сеть радиостанций до 50, открыв их в тех городах, где есть филиалы газеты. Радио рассчитано на аудиторию в возрасте от 25 до 45 лет. Как и следовало ожидать, различные эксперты оценивают перспективы радио КП неоднозначно. Кто-то упирает на то, что среди существующих уже десятков радиостанций пробиться в рейтингах будет невозможно, другие же, наоборот, приводят примеры, когда непрофильные компании умудрялись создавать оригинальное по своему контенту вещание и добились таких весьма неплохих результатов. Пока же в интернете, похоже, играет только музыка, изредка перебиваемая анонсами станции. Хотя, честно говоря, на многочасовой мониторинг у меня времени не было. В Москве 10 вечера. Радио «Комсомольская правда». Московский информационный DX-бюллетень публикует материал Сергея Соседкина о продолжении борьбы международного французского радио за свое существование. Речь идет о митинге в защиту РФИ, который прошел 22 января в Париже. Этот массовый митинг был протестом против планов по закрытию нескольких языковых служб Международного французского радио и увольнению 206 сотрудников. Несмотря на ненастную погоду, в манифестации, организованной профсоюзами и санкционированной городскими властями, приняло участие более 400 человек. Развернув лозунги и красные стяги прокоммунистического профсоюза ВКТ, протестующие двинулись вдоль авеню Монтень по направлению к Елисейским полям. Они рассчитывали дойти до здания администрации президента и там заявить свой решительный протест в связи с планами французского правительства. Вот как описывает шествие его участница, сотрудница русской редакции Международного французского радио Инга Домбровская. «Многие из нас были одеты в красное, с красными кепками, шарфами, зонтиками с символикой нашей радиостанции. Было очень весело. Некоторые использовали для создания шума самодельные инструменты. Другие люди принесли свистки и громкоговорители. Был профсоюзный микроавтобус, опять же с громкоговорителем, в который мы скандировали наши лозунги, а также передавали записи отрывков радиопрограмм на разных языках». Конец цитаты. Надо отметить, что к резиденции Саркози демонстрантов все же не пустили, хотя французская полиция и держалась весьма миролюбиво и даже разрешила сфотографироваться на их фоне. Также хочу добавить, что несмотря на недавнее решение сохранить эфирное вещание на русском языке, которое было принято под воздействием общественности как внутри страны, так и за рубежом, одна французская газета опубликовала планы РФИ сократить пятую часть от всего журналистского коллектива компании. Такой шаг может означать лишь одно – правительство страны не оставляет надежды сэкономить на международном радиовещании. Подобные активные протесты, насколько я могу судить, это первый в истории случай публичной демонстрации в защиту международного вещания. Пожелаем же нашим коллегам успехов. Продолжая тему сокращения вещания, остановимся коротко на сообщении Кая Людвига, которое приводит DX Listening Digest. Он пишет о некоторых деталях бюджетного плана немецкой волны на 2009 год. Среди позиций этого плана – сокращение коротковолнового вещания на немецком языке для Европы наполовину от текущего объема, сокращение DRM вещания для Европы, сохраняя трансляции в программ в цикле лучших из, возможно, в партнерстве с такими вещателями, как BBC, сокращение около 30 частоточасов в сутки через передатчики VTC, сокращение журнала текущих событий в сетке вещания на немецком языке до 3 выпусков в день и, наконец, сокращение радиовещания немецкой волны на греческом, польском, румынском, болгарском, сербском, хорватском, боснийском, албанском и македонском языках и перевод контента в онлайн, то есть в интернет. Вот так. И все-таки, на мой взгляд, радио заменить интернетом очень сложно. Ну а 1 февраля в последний раз вышли в эфир средневолновые передатчики Словакии. Эту печальную новость поведал сайт DXing.info. Три последних остававшихся в эфире частоты работали из Пресса 802 кГц, Римавской Субботы 1017 кГц и Нитры 1098 кГц. Все они транслировали программу «Радио Патрия» канала для национальных меньшинств. Сам канал никуда не девается. Его программы можно теперь будет принимать в сети FM-передатчиков Словакии, которые раньше были задействованы для трансляции других станций внутреннего словацкого радио. Другие 9 средневолновых передатчиков замолчали в этой стране еще 20 января. Сообщение об этом публикуется со ссылкой на чешского диексиста Карла Хонцика. Наш коллег из Украины Игорь Данилевич опубликовал на портале DXing.ru свою запись последней программы, вышедшей в эфир на средних волнах на украинском языке. Станция принималась на всех трех частотах, но для записи Игорь воспользовался возможностями интернета. Вот фрагмент этой записи. З Кошицького радіо «Патрія» вам бажаємо добрий день, дорогі слухачі. Ну, не все же время говорить о сокращениях и прекращениях в международном эфире. Настал черед и сообщений о новых трансляциях. Правда, в цифровом формате DRM. Всеиндийское радио запустило первое тестовое вещание из Дели на коротких волнах с 16 января. Программы идут в направлении Великобритании и Западной Европы на частоте 9950 кГц с 23.15 до часу 15 General Overseas Service, с часу 15 до 2.15 программа на хинди и с 2.15 до 4.00 снова General Overseas Service. Также началось пробное местное вещание на коротких волнах с использованием зенитного излучения с расчетной территории покрытия в радиусе примерно 800 километров от Дели. Будет транслироваться служба «Вивид Бхарати» с 14.30 до 17.30 на частоте 6100 кГц. Рапорты о приеме тестовых передач приветствуются по адресу электронной почты spectrum-manager@air.org. dx.in. Об этом говорится в сообщении Алакиша Гупты, которое приводится в DX Listening Digest. Болгарский бюллетень DX Mix News сообщает об изменениях в трансляциях медиа-бродкаст, среди которых есть вещание на русском языке станции WYFR. Семейное радио. С 18 до 19 часов заменена частота 7180 кГц из-за помех Международного радио Китая на французском языке. Новая частота 7445 кГц. Согласно сообщению в этом бюллетене, она подвергается также помехам по основному каналу от китайского вещания, но уже Radio Free Asia, которому добавляется музыкальная глушилка. Видимо, хрен оказался редьки не слаще. По сообщению Media Network Weblog, объем вещания на коротких волнах увеличила Ирин Радио. Теперь станция, транслирующая новости и информацию, несущая гуманитарную миссию для Сомали, работает целый час. В дополнение к 7 станциям-партнерам в самом Сомали и одной станции в Кении, транслирующей эти программы через местные FM-передатчики, вещание ведется на коротковолновой частоте 17 680 кГц, время с 8.30 до 9.30. Согласно сообщениям, сигнал покрывает всю территорию, на которые жители говорят на языке Сомали. Изменения частоты произошли и на станции Voice of People, транслирующей программы в направлении Зимбабве из Мадагаскара. С 27 января вещание с 17 до 17.57 идет на новой частоте 7430 кГц, вместо прежней 11610. Вторая программа с 4 до 4.57 идет по-прежнему на частоте 11610 кГц. Трансляции идут на английском и местном языках. Мощность передатчика 50 кВт, азимут антенны 265 градусов. Об этом говорится в сообщении бюллетеня Всемирного DX-клуба. Там же рассказывается и о новой карточке подтверждения, наступившей месяц назад год БК, и таким образом японский коротковолновый клуб выпустил новую QSL-карточку за 2009 год с изображением БК. Эту прекрасную карточку подтверждения, как ее характеризует представитель клуба Тошимичи Атаки, отправит за любой правильный рапорт о приеме сегмента Asian DX News в программе HCJB DX Party Line, которая выходит в рамках этой еженедельной программы каждую четвертую субботу месяца, или же AWR Wavescan, которая выходит в эфир этой еженедельной программы каждое первое воскресенье месяца. Рапорты о приеме следует направлять по адресу JSWC, CO Мистер Отаке, 5-31-6 Таманава, Камакура, индекс 247-0071, Япония. Пожалуйста, прикладывайте один международный ответный купон IRC. И в заключение сообщение, которое публикует информационное агентство ОНЕРУ. Один из электронных радиоканалов государственной компании Ирландии RTE начал вещание специальной программы для сексуальных меньшинств. Программа под названием «The Cosmopolitan» появилась в эфире в декабре 2008 года на радиоканале RTE Pulse. Она рассказывает о новостях гей-сообщества и танцевальной музыки. Другой ирландский канал RTE Choice также будет транслировать новое шоу для геев, интернациональную программу под названием «This Way Out». В феврале этого года неоднозначную реакцию зрителей вызвала социальная реклама на одном из ирландских телеканалов, в которой пара гомосексуалов объясняла, почему однополые браки лучше гражданских партнеров. Несмотря на множество жалоб, которые вызвала эта социальная реклама, опрос общественного мнения страны показал, что 72% аудитории поддерживают намерение правительства Ирландии легализовать однополые союзы. За месяц до начала трансляции новых программ президент Ирландии Мэри Макалис выступила на форуме молодых геев, лесбиянок, транссексуалов и трансгендеров, где заявила, что, цитата, «гомофобные оскорбления до сих пор широко распространены в обществе, и это является ясным сигналом того, что тенденцию необходимо изменить. Никто не должен страдать из-за своей сексуальной ориентации», — сказала глава государства. Новые проекты государственного радио Ирландии одной из основных своей целей ставят как раз воспитание в обществе терпимости и толерантности. И это все у нас на сегодня. Этот выпуск программы подготовили режиссер Владимир Иванов, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, ровно через неделю на волнах «Голоса России».